Когда Каландрино ушел от них, они условились между собою, что им в этом случае надлежало делать. Полный желания Каландрино ожидал утро воскресенья. Когда оно настало, он поднялся с рассветом, позвал товарищей, и, выйдя из ворот Сан-Гало и спустившись к Муньоне, они принялись бродить туда и сюда, ища камня. Каландрино, как наиболее охочий, шел впереди, быстро перескакивая с одного места на другое, и, где не увидит черный камень, бросится поднимать его и кладет за пазуху. Товарищи шли сзади, иногда подбирая тот или другой. Недалеко прошел Каландрино, как у него пазуха была вся полна, потому, приподняв полы платья, сшитого не на генегаузский манер, он устроил из них широкий мешок, хорошо заткнув их со всех сторон, за ременной кушак вскоре наполнил и его, а по некоторым времени сделал мешок и из плаща, который также насыпал камнями. Когда Буфальмакко и Бруно увидели, что Каландрино нагружен, и что пришло время закусить, Бруно и говорит, как было между ними условлено. «Буфальмакко, а где Каландрино?» Буфальмакко, который видел его недалеко от себя, обернулся и, поглядев там и здесь, ответил, «Не знаю, недавно он был впереди нас». Бруно сказал, «Хотя он был тут и недавно, я почти уверен, что он теперь дома, обедает». А нас оставил здесь дурачиться, в поисках за черными камнями, вниз по Муньоне. — Ловко он сделал, — сказал тут Буфальмакко, — что поглумился над нами, оставив нас здесь. А мы-то дураки и поверили ему. — Послушай, кто, кроме нас, был бы настолько глуп, что поверил бы, будто в Муньоне встречается камень такой чудесной силы? Слушая эти речи, Каландрино вообразил, что тот камень попал ему в руки и что благодаря его свойству они не видят его присутствовавшего. Чрезвычайно довольный этой удачей, он, не говоря им ни слова, замыслил вернуться домой и, направив шаги назад, принялся идти. Увидев это, Буфальмакко сказал Бруно, «А мы что станем делать? Почему и нам не уйти?» На это Бруно отвечал, «Пойдем». Но клянусь Богом, Каландрино никогда более не проведет меня. Будь я вблизи его, как был все утро, я так бы угодил этим булыжникам ему в пятку, что он месяц поди поминал бы эту шутку. Сказать это, размахнуться и ударить Каландрино по ноге было делом мгновения. Каландрино, ощутив боль, высоко поднял ногу, стал отдуваться, но промолчал и пошел дальше». А Буфальмакко, схватив один из собранных им камешков, сказал Бруно, «Ишь, какой красивый камешек! Угодить бы им в спину Каландрино!» И, пустив его, сильно ударил им в его спину. Одним словом, приговаривая таким образом то одно, то другое, они кидали в него камнями вдоль по Муньоне до ворот Сан-Гало. Затем, побросав собранные камни, остановились немного поговорить с таможенными, которые, предупрежденные им и притворившись, будто ничего не видят, дали Каландрино пройти, смеясь напропалую. А тот, не останавливаясь, добрался до своего дома, который находился у Канто-Альмачино, и так способствовала судьба этой шутки, что пока Каландрино шел по реке и далее и по городу, никто не заговорил с ним, хотя и повстречал-то он немногих, ибо почти все были за обедом. Так нагруженный он и вступил в свой дом. Случилось, что жена его по имени Монна Тесса, красивая и достойная женщина, была наверху лестницы. Несколько рассерженная его долгим отсутствием, она, видя, что он идет, стала бронить его. «Ну, братец, наконец-то черт тебя принес!» Все люди пообедали, а ты только возвращаешься к обеду. Когда Каландрино услышал это и догадался, что его увидели, исполнившись досады и печали, принялся говорить. «Ах, ты негодная женщина! Зачем ты здесь? Ты меня погубила! Но, клянусь Богом, я расплачусь с тобой за это!» Войдя в небольшой покой и свалив множество принесенных им камней, он с остервенением подбежал к жене, схватил ее за косы и, повалив ее себе под ноги, насколько хватило рук и ног, принялся угощать ее кулаками и пинками так, что у ней не осталось нетронутым ни волоска на голове, ни кости во всем теле, как ни молила она его о пощаде, скрестив руки». Буфальмака и Бруно, похохотав немного со сторожами у ворот, тихим шагом последовали издали за Каландрино. Подойдя к порогу его дома, они услышали страшную потасовку, которую он задавал своей жене, и, прикинувшись, что они только что пришли, окликнули его. Каландрино подошел к окну весь в поту, красный и запыхавшийся, и попросил их взойти наверх. Притворяясь, что они делают это неохотно, они взошли, увидели комнату, полную камней. В одном углу горько плачет растрепанная, растерзанная жена с синим побитым лицом, а с другой стороны сидит Каландрино, распоясанный и задыхаясь как бы от усталости. Посмотрев на это некоторое время, они сказали: «Что это, Каландрино? Ты строиться, что ли, хочешь, что у тебя здесь столько камней?» А к этому добавили: «А что такое с Монной Тессой? Ты, кажется, побил ее. Что это за новости?» Каландрино, измученный от тяжести камней, от ярости, с которой бил свою жену, от горя по счастью, которое, казалось ему, он утратил, не мог собраться с духом, чтобы связать целое слово в ответ. Потому, обождав Буфальмака, снова начал: «Каландрино, если у тебя был другой повод к гневу, тебе не следовало бы мучить нас, как ты это сделал, потому что, поведя нас искать вместе с тобою драгоценный камень, ты, не сказав нам ни с Богом, ни к черту, оставил нас, словно двух баранов, на Муньоне и ушел, что нам, по крайней мере, обидно, но поистине это будет в последний раз, что ты нас провел». При этих словах Каландрино принатужился и сказал: «Товарищи, не сердитесь, дело было не так, как вы думаете. Несчастный я ведь нашел камень. Хотите послушать, правду ли я говорю? Когда, во-первых, вы стали спрашивать обо мне один у другого, я был от вас менее чем в 10 локтях. Видя, что вы идете и меня не видите, я обогнал вас и все время шел немного впереди». Так, начав с одного конца, он рассказал до другого все, что они делали и говорили, показав им спину и пятки, как их отделали камни, а затем продолжал: «Скажу вам, когда я входил в ворота со всеми этими камнями за пазухой, какие здесь видите, мне не сказали ни слова, а вы знаете, как неприятны и надоедливы эти сторожа, желающие все досмотреть. Далее я встретил по пути многих моих кумов и приятелей, которые всегда заговаривают со мной и приглашают на выпивку, и не было никого, кто бы сказал мне слово или полслова, потому что они меня не видели. Когда, наконец, я прибыл домой, эта чертовка, проклятая женщина, вышла мне навстречу и увидела меня, ибо, вы знаете, женщины заставляют всякую вещь утрачивать свою силу. Так-то я, который мог почесть себя счастливейшим человеком во Флоренции, остался самым несчастным, потому я и побил ее, насколько хватило рук, и я не знаю, что меня удерживает пустить ей кровь. Проклят да будет час, когда я впервые увидел ее, когда она вступила в этот дом». И вновь, воспламенившись гневом, он хотел подняться и снова приняться бить ее. Услышав это, Буфальмака и Бруно представились очень удивленными и часто поддакивали тому, что говорил Каландрино, а самих разбирал такой смех, что чуть не лопались. Но когда они увидели, что он, разъярившись, поднимается, чтобы вторично поколотить жену, подступили к нему и удержали, говоря, что во всем этом виновата не жена, а он, знавший, что женщины заставляют все предметы утрачивать свою силу, и не сказавший ей, чтобы она остерегалась показываться ему в тот день. Эту предусмотрительность Господь и отнял у него, либо потому, что то была не его доля, либо потому, что он намеревался обмануть своих товарищей, которым, как только заметил, что нашел камень, он обязан был объявить о том. После многих пререканий они с большим трудом помирили с ним огорченную жену и удалились, оставив его сетовать в доме, полном камней.